В 2 ночи стали подтягиваться милиционеры, которые обходили район Ольховки и дежурили возле брода. Они пришли не с пустыми руками, а из толстой кипы бумаг достали 2 рапорта и протянули Овсянникову. Тот с нетерпением стал читать документы. Начальнику уголовного розыска города Энска Овсянникову В.И. Рапорт. Докладываю, что во время обхода микрорайона Ольховка мною установлена гражданка Сидоренко, которая пояснила следующее. Позавчера утром она с подругой Кашаповой Евгенией пошли по грибы за речку Ольховка. Когда углубились в лес, навстречу им попался незнакомый им мужчина с блуждающим взглядом сумасшедшего. В руке у него была корзина, которая была пуста, и это удивило женщин. Кругом много грибов, ступить негде, а у него корзина пустая. Мужчина, издавая какие-то утробные звуки, стал приближаться к ним. Женщины заметили в руке у него длинный и широкий нож, предназначенный явно не для сбора грибов. Кашапова пронзительно крикнула, ей ответил чей-то мужской голос. «Ау, я здесь!» Тогда грибник с корзиной повернулся и убежал вглубь леса. Оперуполномоченный ОУР города Энска, старший лейтенант милиции Пашаев И.Т. «Ба, да это же должно быть где-то в том районе, где убили девочек!» — воскликнул Овсянников и спросил оперативника Пашаева. «Женщины смогут опознать мужчину?» «Да, они его хорошо запомнили. Срочно вези их сюда!» Когда за опером закрылась дверь, Овсянников стал читать 2-й рапорт оперативника, который дежурил возле брода через речку. Начальнику уголовного розыска города Энска Овсянникову В.И. Рапорт. Докладываю, что во время патрулирования возле речки Ольховка в районе брода мною остановлена автомашина «Москвич-408», за рулем которой находился Самойлов Сергей Федорович со своей женой и 2 детьми. Они возвращались в город после сбора грибов. Самойлов пояснил следующее. Вчера, примерно в 12 часов 30 минут, он с семьей выехал по грибы. Переехав речку Ольховка, он проехал метров 300-400 и застрял в грязи. В это время подъехала автомашина ГАЗ-66 с будкой, и водитель помог вытащить «Москвич» из грязи. Оперуполномоченный ОУР города Энска, лейтенант милиции Самохин В.М. «ГАЗ-66 с будкой? Да это же машина Барагозова!» — воскликнул оперативник. «Да, ГАЗ-66 с будкой», — подтвердил оперативник. «Срочно привези Самойлова сюда», — приказал Овсянников Самохину. «Это точно был Барагозов. Он уже ехал обратно после убийства и встретил Самойлова с застрявшей машиной. Значит, он машину где-то поставил в неприметном месте, а сам шарахался по лесу в поисках жертвы. Наткнулся на девочек, которых и прикончил. А за день до этого чуть не напал на 2 женщин. Вскоре Пашаев привез Сидоренко и Кашапову. Овсянников бросил перед ними на стол с 10 фотографий, среди которых был и Барагозов. Женщины уверенно указали на него. «Да это же тот тип!» — воскликнула Сидоренко и протянула фотографию Кашаповой. «Женя, посмотри, это же он!» Женщина, мельком взглянув на фотографию, испуганно выдохнула. «Да, это он и есть». «Где вы встретили его?» — спросил грибниц-сыщик. «Мы пошли от Ольховки 700 метров и свернули в лес», — ответила Сидоренко. Овсянников кивнул в сторону Пашаева. «Это как раз то место, где убили девочек». «Ой, нас чуть не убили?» — воскликнула Сидоренко. «Этот тип убил девочек?» «Да, он убил девочек, больше некому», — ответил ему Овсянников и приказал Пашаеву. «Виктор, веди женщин в свой кабинет и подробно допроси по этим фактам». Как только сыщик увел женщин, прибыл Самохин в сопровождении высокого мужчины с сединой, возрастом 45 лет, и представил. «Самойлов Сергей Федорович». Овсянников указал ему стул. «Сергей, присаживайся, сейчас быстренько переговорим. Итак, ты застрял в грязи, подъехал ГАЗ-66 с будкой. Откуда эта машина появилась?» «Она ехала нам навстречу. Я помахал рукой, он остановился и помог вытащить машину из грязи. А потом поехал дальше, в сторону города». «Водителя сможешь опознать?» «Конечно, мы с ним еще покурили перед тем, как расстаться. Он рассказывал, что нынче грибов много, и что он ездил далеко, за 10 километров, и собрал 0,5 будки. Я попросил его показать собранный урожай, но он отказался, ссылаясь на то, что ему надо побыстрее доехать до города». Овсянников также, как и в первый раз, бросил на стол 10 фотографий. Мужчина, внимательно посмотрев все фотографии, отложил одну в сторону. Это была фотография Барагозова. Приказав Самохину допросить Самойлова, Овсянников обратился к своему заместителю. «Иван, уже нет никакого сомнения, что убийца Барагозов. Возьми 3 оперов и устрой засаду в его квартире и в гараже. Ключи от квартиры возьми у его дочери Ксении. Она находится в кабинете у Васильевой. Если во время засады появится сын Барагозова, его тоже надо доставить в инспекцию по делам несовершеннолетних. Детей придется устраивать в детский дом. Отца они вряд ли еще увидят». Отдав необходимые указания, Овсянников растянулся в кресле и с удовольствием вытянул вперед онемевшие ноги. Но отдохнуть ему не было суждено. Зашла Васильева и протянула лист бумаги. «Вот, Вячеслав Иванович, прочтите, что говорит мой человек. По-моему, это тот маньяк и есть». Оперативник недоуменно взял бумагу и стал читать. «Для служебного пользования начальнику уголовного розыска города Энска Овсянникову В.И. Рапорт. При встрече с Д.Л. Доверенное лицо. Добровольный помощник милиции. А. Последнее сообщило следующее. Где-то в начале июня гражданка Пришевич возвращалась через парк культуры и отдыха и столкнулась лицом к лицу с мужчиной, который демонстрировал ей свой детородный орган. Она вскрикнула от испуга и хотела убежать, но мужчина настиг ее и, угрожая ножом, попытался изнасиловать. В это время Пришевич стала умолять мужчину, чтобы он не убивал ее, а взамен она готова вступить с ним в половую связь, но только у нее дома. Мужчина согласился, и они пошли к ней домой, где вместе переспали, а утром он ушел. Из-за ложного стыда Пришевич никуда не стала обращаться, а мужчина больше у нее не появлялся. Инспектор ПДН, старший лейтенант милиции Васильева П.С. «Да что это такое?» – удивленно воскликнул оперативник. «Информация все сыпется и сыпется, успевай только обрабатывать. По-моему, сегодня боги на нашей стороне. Бьюсь об заклад, это наш маньяк». «И я так подумала», – вдохновленно кивнула Васильева. «Привезти ее?» «Конечно, Полина, привезти. Возьми машину и поднимай ее с постели». Не прошло и получаса, перед Овсянниковым сидела моложавая женщина, которая зыркнула выразительными глазами и притупила взор перед тяжелым взглядом оперативника. «Как вас зовут?» – спросил ее сыщик. «Пришевич Аделина Константиновна». «Аделина Константиновна, нам стало известно, что в июне месяце вы подверглись нападению со стороны неизвестного вам мужчины. Расскажите подробности этого случая». «Боже мой, откуда вы это узнали?» – застонала женщина. «Я никому не говорила, не хотела огласки. Ведь я же учительница, у меня ученики». «Этот мужчина разыскивается нами за убийство», – резко бросил сыщик, перебив женщину на полуслове. «Вы учительница и должны понимать, что он убийца детей и представляет огромную опасность, прежде всего для ваших учеников». «Это он сегодня убил 2 девочек?» – осторожно осведомилась она. «А откуда вам известно об убийстве 2 девочек?» – поинтересовалась Васильева. «Да весь город об этом молвит», – проговорила женщина. «Хорошо, я все расскажу, как происходило. Это было в начале июня. Вечером я шла через парк домой, и вдруг на тропинке дорогу мне перегородил какой-то тип со спущенными штанами. Я сначала ничего не поняла, а когда стала соображать, что предо мной эксгибиционист, было уже поздно. Он подтянул штаны и двинулся в мою сторону с ножом в руках». «Извините, что за слово «эксгиз»?» «Эксбиз»?» – прервал повествование женщины-сыщик. «Правильно звучит так. Эксгибиционизм. Это мы проходили во время переподготовки учителей в Москве, в разделе по безопасности учеников. Ведь часто склонные к этому люди околачиваются возле школ, и детей как-то надо оберегать от них. У этих извращенцев сильная потребность демонстрировать свой половой орган перед окружающими, особенно перед детьми, девочками. Но нас во время учебы заверили, что эксгибиционисты не представляют прямой опасности для жизни и здоровья. А тут с ножом». «Впервые слышу такое слово», – покачал головой сыщик. «Для нас они называются попроще. Извините за выражение, пидор гнойный. Итак, продолжайте. Мы слушаем». Я развернулась и попыталась убежать, но он быстро настиг меня, повалил на землю и, угрожая ножом, велел раздеться. Я поняла, что это последний день в моей жизни. приготовилась к смерти, и вдруг внутри меня произошло нечто такое, что я спокойным голосом предложила. «Давайте совершим это в нормальных условиях. Приглашаю вас к себе домой. У меня никого нет, я живу одна». Очевидно, мой умиротворяющий голос возымел действие. Он сразу обмяк, встал на ноги и протянул руку и приказал. «Идем». «Абсолютно правильное решение», — кивнула Васильева. «Если бы вы стали взбрыкивать и сопротивляться, он, скорее всего, вас там и зарезал». «Мне ничего не оставалось, как согласиться на его условия», — покраснела женщина и взмолилась. «Вы только никому не рассказывайте об этом, иначе мне придется покинуть школу». «Аделина Константиновна, все будет между нами», — заверил ее сыщик и предложил. «Рассказывайте, мы вас слушаем». Пешком пришли ко мне домой. Благо, я живу недалеко от парка. Когда зашли в подъезд, меня охватил страх. Я поняла, что в квартире он может меня убить, поэтому хотела вырваться, убежать от него, но, как назло, никого из соседей не было видно. Зайдя в квартиру, он положил свой нож на полку в прихожей, очевидно, намекнув мне, чтобы я не вздумала с ним играть в шутку. Далее было как в кошмарном сне, а ночью, почти под утро, он ушел, ничего мне не сказав. «Извините, Аделина Константиновна, вы замужем?» — поинтересовалась Васильева. «Да, он в длительной командировке в Шпицбергене. Хотел взять меня с собой, а я отказалась. Как я брошу школу?» «Ой, какая стыдоба-то, если про это узнает муж!» «Не беспокойтесь, никто об этом не узнает», — повторил Овсянников и положил перед женщиной несколько фотографий. «Кого-либо узнаете?» Женщина сразу же ткнула пальцем на Барагозова. «Это он!»